Будни. Лето. Целую неделю мы безотлучно провели на базе и вдосталь отдохнули. Пора было вновь приниматься за дела. Их у нас всегда было достаточно, а сейчас должно было наступить особенно горячее время. Предстояла подготовка к новой полярной ночи, заготовка мяса для собак и проведение некоторых летних работ в районе островов Седова. В домике по возвращении из похода мы нашли идеальный порядок. Вася закончил покраску. Теперь наше помещение блестело и играло белизной стен и потолка. Стало еще уютнее и приятнее. Снаружи домик выглядел менее привлекательно, чем 11 месяцев назад. Когда-то желто-розовое дерево успело посереть. Давали себя знать длительные туманы и буйные полярные метели. Но домик был по-прежнему прочен, стоял прямо и крепко и не требовал никаких работ по подготовке к зиме. Глубокие сугробы вокруг растаяли, земля успела подсохнуть, и мы увидели на дворе накопившийся за зиму мусор. Консервные банки, пустые ящики, многочисленные обглоданные собаками медвежьи кости и всякий хлам. Первое, за что мы принялись, было наведение чистоты и порядка. Через 2 дня территория была очищена. Собравшись после этого на мыске, мы любовались нашим хозяйством. Я задал своим товарищам вопрос. «Как вы считаете, чего здесь не хватает?» Все задумались. Полярники — народ неторопливый, отвечают не сразу, зато солидно, спокойно. Пара высоких берез или развесистых лип не испортили бы картины, ответил Вася. Но вряд ли мы их вырастим. Лучше я установлю мачты для направленного приема. Они облегчат связь и оживят пейзаж североземельской столицы. «А на кой лешие деревья-то?» — возразил охотник. «Разве белые медвежьи шкуры хуже зелени? Смотрите, как они украшают наш город. Добавим 2-3, и картина будет замечательная. Зелень-то что? Облетит, мусор будет. А прибавим шкур, склад мясом наполнится. Тоже красота. Впереди-то опять 4 месяца темноты». «Товарищи правы», — отозвался Урванцев. «Деревья надо заменить мачтами, а вместо зелени побольше добыть медвежьих шкур. Это лишний раз подтвердит старую истину о том, что белый цвет в здешних местах является защитным. Я тоже прибавлю несколько штрихов к пейзажу. Вот здесь надо поставить репер с вековой маркой, а вон там, около лагуны, водрузим фудшток для наблюдения за приливами. Правда, репер больше будет походить на пень, зато тонкая рейка фудштока вполне может сойти за рябину». Примечание. Репер – геодезический знак, опорная точка при нивелировании, наносимая на столбе, скале и тому подобное. Фудшток – рейка с делениями, устанавливаемая в прибрежной зоне для измерения уровня воды. Шутки на этом кончились. Уже серьезнее Урванцев продолжал. «Мне понадобится 15 суток для проведения ежечасных наблюдений над приливами. Кому-то из вас надо стать моим помощником. Я прошу выделить Василия Васильевича, так как вам, Георгий Алексеевич, опять придется разрешать мясную проблему. Попутно мы с Васей проведем и более подробную съемку нашего острова. Потом я утеплю магнитный домик. Это не обогатит пейзажа, зато превратит теперешнюю фанерную будку в настоящий рабочий кабинет». Так, вперемешку с шутками, мы обсуждали уже наметившийся план наших летних работ и подготовки к новой зимовке. Со следующего же дня мы приступили к выполнению самого плана. Я говорю о планах летних работ, о летнем периоде, о лете. Чтобы у читателя не создалось ложных представлений, необходимо рассказать, что подразумевается под здешним летом. Июнь и июль вам уже знакомы. Наше лето больше всего напоминало вторую половину апреля в средних широтах и без какой-либо натяжки могло быть названо мягким. Зноя здесь нет. Мы ходим в барашковых кубанках и не испытываем от этого никаких неудобств, за исключением разве только случаев, когда приходится несколько километров пробежать за медведем. Мы совсем не стремимся в тень, если как следует не поработаем, не томимся жаждой. Кожаная куртка на фланели, надетая на толстую шерстяную фуфайку или меховая рубашка, а в ветреные дни и полушубок. Вот наша летняя одежда, и мы отнюдь не тоскуем по легким летним костюмам. Болотные сапоги или непромокаемые тюленди-пимы, надетые на толстый шерстяной чулок, устраивают нас куда больше, чем парусиновые туфли. За все лето нас не потревожил ни один комар, ни одна мошка. Появлению их мы, вероятно, удивились бы не меньше, чем немыслимому здесь кваканью лягушек. Даже таких неизменных спутников лета, как мухи, мы не видели ни одной. Правда, в наших краях тает снег, журчат ручьи, шумят водные потоки. На льду и на земле стоят озера воды, распускаются цветы. В низинах зеленеют мхи. Местами можно найти маленькие лужайки осоки из лаковых, а птицы кладут яйца и выращивают птенцов. Но самыми яркими чертами здешнего лета все же являются таяние льдов, изобилие жизни в море и незаходящее солнце. Льды, разъедаемые водой, беспрерывно потрескивают. В некоторые дни у кромки раздаются короткие звенящие звуки, словно кто-то пересыпает миллионы мелких серебряных монет. А солнце работает без отдыха. Дни и ночи оно кружит по небосводу, невысоко над горизонтом, и поэтому напоминает утреннее,